какую-нибудь лазейку из создавшейся ситуации. Только она не находилась. Кольцо крысихвостых вокруг нас постепенно сужалось. Электрический треск их тараканьего стрекотания усиливало многократное эхо от стен собора. Под ногой у меня что-то зашевелилось. Неужели наступил на одного из крысихвостых? Я с брезгливым вскриком отшатнулся и схватил осколок кирпича, чтобы размозжить череп насекомому. Уже занеся камень для страшного удара, я вдруг понял, что под ногами у меня никого нет. Одна ступень лестницы осела и ушла вниз, за ней другая и третья. Посреди лестницы теперь зияла огромная дыра, в которую пролез бы даже слон, и Гемлут, не задумываясь, бросился в пролом. «Эй!» — послышался его голос. «Дуй за мной! А, прыгай! Тут неглубоко!» Я швырнул камень в море крысихвостых, где он с отвратительным треском расколол чей-то панцирь. И это была роковая ошибка. Несчастная жертва издала звук, похожий на визг пилы, которую саму режут на части. Тысячи насекомых подхватили этот вой, взметнулись вверх и бросились на меня. Я прыгнул в дыру. Полет был недолгим. Пролетев не более 2 метров, я приземлился, лишь слегка отбив пятки. Пролом в лестнице над головой моментально закрылся. Теперь вернулись на прежнее место. Один крысий хвост сунулся было следом за мной, свесил голову вниз и тут же пожалел об этом, потому что в следующий миг был разрублен пополам тяжелыми каменными плитами. Воцарился мрак, сравнимый лишь с темнотой в темной камере филинчика. «Теперь вы в безопасности!» — произнес голос, по которому трудно было определить, принадлежит он мужчине, женщине или какому-нибудь демоническому существу. Он звучал скорее как говорящая труба. «Говорящая труба!» «Идите на голос, я вас выведу сюда, сюда!» — повторял незнакомец, а мы послушно брели за ним в темноте. Не знаю, сколько раз я спотыкался, падал и снова поднимался. Мы шли в кромешной мгле, а препятствий на пути хватало. Временами стену туннеля озаряла ослепительная синяя вспышка, от которой я в оцепенении замирал на месте. Тому не мог как следует разглядеть нашего проводника. Правда, вспышки были такими короткими, что даже не успевал определить, в какой он стороне. Наконец мы очутились в туннеле, кое-как освещенном призрачным светом. Сквозь мелкие дырки на потолке пробивались слабые тусклые лучики. — Это крышка канализационного люка, — протрубил голос. — Здесь можно выбраться наружу. Даже несмотря на наличие освещения, мне так не удалось разглядеть обладателя голоса. Он должен был находиться поблизости, прямо передо мной, но я никого не видел. По узкой железной лестнице мы взобрались наверх, приподняли крышку и очутились в темном переулке, выходящем на большую улицу, бурлящую обычной городской жизнью. Голос смолк. «Человек-невидимка!» — пояснил Гемлут. «Человек-невидимка? А!